и оно аккуратно вошло зомби в голову, уйдя аж на треть древка. Энергетический центр этого неупокоенного существа оказался поражен, и он напал, как озимые, молча, даже не рыкнув. Разве что при падении из него бурно пошли зеленоватые газы, много газов, кокон, к счастью, от них защищал. Они достигали его пределов и словно бы обволакивали. Что было бы, сунься он сюда без этой лакса, Илья даже и думать не хотел. Мумии оттолкнули тело зомби в сторонку, после чего отряд продолжил движение вперед, шагов 50, и Илья вошел в арку, после которой путь разделялся на минимум 3 рукава, никаких обозначений и надписей. Здесь, в отличие от дворца, стены были пусты, просто голая каменная кладка, и ничего больше. Чуть-чуть помедлив, мужчина отвернул налево, и началось. Буквально через 20 шагов поперли эти плесневые зомби. Никакой особой проблемы они не представляли. Хлипкие настолько, что едва ли сами не разваливались. Хватало одного-двух ударов, и эта пакость гибла. Падала на пол, и из нее начинали валить какие-то газы. Много, очень много. 3 мумий, выставленных вперед, вполне хватало для того, чтобы убивать наседающую толпу зомби. Просто тыкали копьями, тыкали, и, переступая через эти зловонные тела, медленно двигались дальше. Следующая пара мумий отталкивала поверженных зомби в сторонку, чтобы по этому гниющему субстрату не лазать самому мужчине. Потом шел он, и замыкала колонну еще парочка мумий арьергарда, на тот случай, если сзади кто-то нападет. Причем они шли задом наперед, как им удавалось, сложно сказать, но Илья чем дальше, тем больше полагал, что вся эта нежить куда больше, чем обычные болваны, и они очень сильно завязаны как на личность мага, так и между собой, какой-то беспроводной сетью, вроде центра, беспроводной сети и сателлитов, этакий рой дронов, причем дронов с самообучением. Это являлось одной из двух основных гипотез. Вторая предполагала, что все эти мумии, часть его, внешние тела, которыми учится фоном управлять мозг, какая правильная, правильно хоть одна. Илья этого не знал, просто проводил аналогии, пытаясь хоть как-то осмыслить весь этот кошмар, который с ним происходил. «Дроны», — невольно произнес Илья, замерев. «Точно дроны, надо бы что-то летающее себе раздобыть», но ничего подходящего ему не попадалось. Тухлые, плесневые зомби, да, и все пока. Где-то через полчаса атака вонючек прекратилась, раз, и словно обрезала. Коридор шел дальше, но теперь имел ход направо, очевидно, к соседней линии. Во всяком случае, чувство направления мужчины подсказывало, что он сильно не петлял и плюс-минус двигается по изначальному азимуту, только параллельно, с некоторым смещением. Куда дальше идти? Дилемма. Спереди могли быть более серьезные противники, которые, вероятно, уже привлечены шумом. А этот проход он заставлял переживать о вонючках, которые смогут навалиться сзади, если пойти вперед. Такой себе выбор. Он постоял, подумал, прислушиваясь к своим ощущениям. Задачу этот псоглавый поставил вполне конкретную. Как можно скорее удалиться на наибольшие расстояния от дворца. И его слова выглядели очень убедительно. Так что развлекаться с тотальной зачисткой помещений было нельзя. Но и оставлять проход как есть, опасно. Еще минута размышлений, и Илья делает ход конем. 4 его мумии оставляют оружие и начинают таскать тех зомби. Быстро-быстро, в темпе. Подбежали, взяли за руки и ноги. Приподняли, и бегом обратно, сваливая в аккуратную баррикаду. 5 минут, забор вырос по пояс, и такой, не хлипкий, даже ему просто так, нахрапом, его не столкнуть, опрокидывая. Еще 5 минут, баррикада достигла уровня груди, на чем Илья решил и остановиться. Время, конечно, потрачено, но сильно меньше, нежели он бы пошел те 2 прохода зачищать. Чуть перекурил и двинулся дальше. Кстати, курить на удивление не хотелось. Хотя раньше 2-3 часа, и лез за новой сигареткой. Почему, не ясно. Но Илья против такого преображения совсем не возражал. Или все его потребности разом удовлетворяло лаксонасыщение, сложно сказать. Главное, было хорошо, и перекуры не отвлекали. Да и выдавать себя дымом, такая себе перспектива. Мало ли тут какие чудовища. Прошли шагов 100, тихо. Мусора стало больше, битые кувшины в основном. Возможно, в прошлом тут и органика вроде корзин имелась, но она, видимо, давно сгнила, да и мох уже застилал весь пол ровным ковром. Мумии шагали осторожно, тщательно выбирая места для постановки ног, строго следуя приказу, из-за чего передвижение получалось практически бесшумным, до тех пор, пока Илья случайно не наступил на один черепок, отвлекся и не заметил его. Раздался характерный такой звук, вроде и тихий, но в этой тишине удивительно резкий. Мгновение, и из коридора впереди донесся легкий, нарастающий стрекот, а его чуйка завопила: «Беги!» 10 секунд, и стали видны приближающиеся скелеты. «К бою!» — рявкнул Илья, больше для своего успокоения, чем для дела. Со своими мумиями он уже мало-мало управлялся без слов. 3 секунды, и все 7 бойцов выступили вперед. 4, в первую линию, бросив свои копья и выхватив дубинки. 3, во вторую линию, чтобы подпирать первую и не давать ее прорвать, тоже отбросив копья. Илья же запрыгнул на скользкий камень у стены, так, чтобы возвышаться над ними, и без всяких раздумий начал кидать зубы Тиамат в эту набегающую толпу, стараясь метать их так, чтобы они задевали как можно больше противников. И неважно куда, главное, сдержать натиск. Вон как разогнались. С первых же подач стали образовываться легкие заторы, но напор он выглядел жутко. Да и скелеты эти совсем не походили на тех чистеньких и практически ухоженных из старого дворца. Нет, тут у всех кости имели следы разложения. Многие явно находились долго в грязи. На отдельных персонах болтались остатки одежды. Вооружение же все, что было под рукой. Добрая половина вон с камнями в руках бежала. Мгновение, и эти скелеты врубились в бойцов Ильи. Раздался нехороший такой треск, и мумии стали медленно отъезжать, сдавая под натиском. Но, к счастью, удерживая фронт и строй, а сзади к толпе прибывали все новые и новые скелеты, усиливая давление. Илья спрыгнул на пол и немного отбежал назад, забрался на небольшой выступ в кладке, с трудом на нем удерживаясь. Но это позволило возобновить огонь. Каждый зуб, влетая в толпу, собирал обильную жатву. Бил-то он уже очень внушительно. Считай, в эти скелеты прилетала 10-килограммовая гиря со скоростью около 30 метров в секунду. Раз, и довольно хрупкие кости этих простеньких полусгнивших скелетов разлетались широким веером. Раз, и снова. Прилетало-то им в основном в район черепа, где находился центр силы. Впрочем, это не спасало. Мумии оттесняли, шаг за шагом. Причем давка в первых рядах была такой, что ни о каком махании оружием и речи не шло. Мумии использовали свои дубинки как своего рода упор, чтобы придерживать наседающих, и пятились, шаг за шагом. Илья тоже отступал. 100 шагов, вот они уже достигли той импровизированной баррикады, за которой, чудо, толпились вонючки. Только они были настолько слабосильные и неорганизованные, что опрокинуть это препятствие не могли, да и не пытались, как тупые бараны, утыкаясь в него, отходя на шаг 2 и снова утыкаясь. Натиск продолжался. «Да сколько же вас!» — невольно рявкнул Илья, когда до лестницы, ведущей в старый дворец, оставалось всего 50 шагов. На ней, конечно, такой напор сдерживать было бы намного проще. Одно дело пихать назад, а другое — пытаться еще и приподнять вверх по ступенькам. Но ручеек наконец иссяк, новых скелетов больше не прибегало. 10 шагов, и давление спало до такой степени, что мумии уже не удавалось отпихнуть назад. Дальше уже было дело техники. Тем более, что из-за снижения давления мумии тоже включились в дело. А им хватало в среднем 1 удара дубинкой, чтобы выбить этот дрянной скелет. Наконец все закончилось. Последний скелет упал. И Илья с трудом сдержался, чтобы не сесть на пол. Грязно же и сыро. Да и дрянь там всякая ползать может. Жратва. Вместо этого произнес он, разводя руками. И по телу стала растекаться сытость, свежесть и легкость, словно бы усталость немного отступила, в первую очередь нервная. Мумии выглядели ужасно, усталые или нет, не разобрать, но целые, только их совсем засыпало с ног до головы всяким мусором, костяной крошкой, какими-то обрывками гнилых тряпок, еще чем-то, и это поверх того слоя, который на них налип еще раньше, при работе с зомби. Кстати, вот и они, всей толпой вывалили из-за поворота, благо, что медленные. Илья приказал мумиям взять топоры и выставить заслон, а сам начал накидывать зубы, отступая, теперь уже обратно, от старого дворца. Впрочем, эти вонючки особой подвижностью не отличались, и было их мало, относительно какой-то безумной толпы скелетов. Поэтому удалось управиться довольно быстро, и сразу вперед, поднять копья, и продвигаться. Коридор был пуст, от него отходили многочисленные маленькие комнаты, в которых, видимо, скелеты копились, но там никого не наблюдалось. Более того, имущество тоже, даже сгнившего. Судя по всему, эта толпа скелетов здесь стояла специально, выступая своего рода одним из эшелонов обороны. Вон как синхронно с ними возбудились вонючки, но только на беспокойство скелетов. Сами же были вялые и аморфные, пока Илья, выйдя из дворца, их крошил. Значит, это не для противодействия выходящим, а для входящих. Только каким, откуда, странная, правда, защита, но крайне действенная. Ведь если бы он не уделял столько внимания строевому бою и сложеванию, то его мумии просто бы не удержали натиск. Их бы опрокинули, застучали, как и самого мужчину. Здесь, видимо, не устоял бы даже опытный маг без подходящих помощников. 500 шагов. Целых 500 шагов тянулись эти казармы для скелетов. Сколько их там было, не сосчитать. Да из соседних линий наверняка набежали. Тысячи, две, три, непонятно. Хрупкие слишком, хлипкие. Вон, весь коридор от лестницы до казарм оказался завален ровным слоем костей. Наконец, он вышел в большой зал. Круглый такой, с огромным, высоким полусферическим потолком. Было хорошо видно, отлично украшенным некогда. Во всяком случае, здесь, в отличие от тех сырых переходов, хватало еще не отвалившейся росписи на стенах, но такой занятный. Илья даже залип, остановившись подле и не решаясь войти на площадку. Иероглифы встречались, но мало, просто много красивых картинок, фрагментов. К сожалению, из-за явного и сильного повреждения изображения мало что можно было из него понять. Внизу, на круглой арене, валялись обломки этих изображений, отвалившихся вместе с фрагментами штукатурки. Стояла в небольшом количестве какая-то мебель, кстати, целая. Ну и так, немного всякого разного барахла, даже несколько больших подставок, чем-то напоминающих гигантские масляные лампы. Только зачем они тут? Книги. Мужчина впервые за время пребывания тут увидел местные книги. Если это, конечно, они. Завершив осмотр поляны, Илья вернулся к изучению потолка. Духар, конечно, искажал картинку, но позволял относительно неплохо рассмотреть всю прелесть некогда великого произведения искусства. Все выглядели словно живые, а женщины, они казались идеальными и удивительно гармоничными. «Нравится?» – прозвучал в голове какой-то бесцветный голос. Илья встрепенулся, огляделся. «Никого, новичок, а в круг не входит», – хихикнул второй голос. «Всем выйти из сумрака», – рявкнул раздраженный Илья. «Работает ОМОН, часть 2, глава 3. Это еще что такое?» Удивленно спросил магистр, уставившись в три сферы наблюдения, в которых синхронно происходило одно и то же действие. Открылись ворота, все разом, из которых вышел он, Илья, аж три штуки, только не в одежде мага Неофита, а в той, своей, родной, которую привратник Ану забрал у него. Куртка, тельняшка, джинсы, крепкие ботинки. «Вышел, стой, стой», — нервно произнес Ратос. «Здесь что-то не то». Остальные маги, ожидающие появления синего новичка, также не спешили проявлять себя, также переваривали увиденное. Илья меж тем помахал рукой толпе зомби и скелетов, которые стояли в дверях и жалостливо махали ему вслед, развернулся к зрителям и начал раздеваться, то есть делать то самое действо, которое он совершил в первое утро тут, в этом мире. Снял куртку, положил ее на песок, потом разделся догола, аккуратно уложив одежду на куртку, осмотрел себя, покрутил немного пропеллером к пущему изумлению зрителей, чуть-чуть подвигался, делая всякие упражнения, немного постоял, прислушиваясь к себе, при этом заняв довольно эффектную атлетическую позу, словно красуясь, поклонился зрителям, помахал им рукой и осыпался песком. «Что это было?» – спросил ошарашенный Фарим, скосившись на сдавленно хихикавшего магистра. «Никогда бы не подумал, что у Ану есть чувство юмора, он всегда такой серьезный. Иллюзия, а что еще? Судя по всему, греза Бааду, очень похоже. Вряд ли Илья такое действо устраивал, скорее всего, это Ану так юморит». И, не выдержав, крикнул, что есть мощи, «еще давай», нарушая всякую маскировку. Мгновение, и его поддержало голосов 20. Полог невидимости никто не снимал, но все уже поняли, Ильи им не видать, во всяком случае, в ближайшее время. А такое выступление когда еще будет? Несколько секунд спустя створки трех дверей вновь открылись, выпуская Илью, ведущего под руку мумию, наряженную в женское платье и характерный парик с цветочком. Отошли они шагов на 10 от ворот и начали танцевать. Привратник не смог основательно покопаться в воспоминаниях Ильи, но кое-какие яркие образы выхватил. Они ему запомнились и понравились. Поэтому он и решил их воплотить в жизнь. Например, виденные мужчиной бойкие уличные танцы на набережной парка Горького в Москве. Вот кукла, имитирующая Илью, и закрутилась со своей партнершей. Минуты три крутились, больше Ану просто не разглядел. Покрутились немного, поклонились и осыпались песком. Больше никто не кричал, а привратник не шалил. И так увлекся, хватив лишку. «И что это все значит?» – спросил Дуб. «А ты разве не понял смысл этого раздевания?» – хохотнул дед. «Нет, я вообще не понял, зачем привратник его раздел?» «Перевожу», – насмешливо улыбнулся Фарим. «А ну и совет Зара на одном месте вертели все наши ожидания. Значит, Илью нам не отдадут, а кто их знает?» – пожал плечами магистр. «В любом случае, не здесь и не сейчас, но каков шутник, затейник, общение с этим синим явно пошло ему на пользу», — хохотнул дед. «Оно всем нам на пользу пошло», — улыбнулся по-доброму Фарим. «Сектанты уходят», — нарушил этот разговор эксперт. «Что, ты уверен?» «Да, фиксирую всплески коллективных порталов. Количество замаскированных упорядоченных созданий падает». «Уходит», — покивал Фарим, явно выдохнувший с облегчением. Участвовать в намечающейся большой драке ему совсем не хотелось. «Вопрос только, куда они отправились?» Задумчиво произнес Ротас, резко подобравшийся и потерявший даже тень веселости. «Что по активности? Аномалии отражают что-то?» «Да, но слабо. Вероятно, гибель существ происходит на большем удалении от них. Точнее, не так, то ближе, то дальше. Но в любом случае, в стороне. Местами кажется, что он отошел от дворца уже шагов на 500 или даже на 1000. А вот тут, наоборот, что приблизился. Ну-ка, покажи». Подошел ближе Эротас. Вот тут, Илья точно был во дворце, и он убивал существ в нем. А тут вот так, через главный вход вышел, озвучил мысли вслух Фарим. «А где там столько мелких тварей для подобной активности найти?» Возразил магистр. «И мы не слышали стрекота маг-скорпионов. Нет, мы явно что-то упустили, и ведь совет Зара не ответит. Во всяком случае, сейчас. Слушайте, а эта активность?» Спросил Дуб. «А ее вообще можно как-то имитировать?» «Нужны всплески магического фона, характерные для гибели волшебных существ. В принципе, эти всплески можно и искусственно создавать, только расход энергии очень большой», – произнес эксперт. «Настолько большой, что таким обычно никто не занимается. Разве что очень редко», – добавил магистр. «А тут, маг-новичок, несмотря на все его замечательные особенности, много ресурсов на него никто тратить не станет. От него и так стали уставать. Тогда я не понимаю», – развел руками эксперт. «Зато я, кажется, начинаю понимать», — медленно произнес Ротас. «Ты можешь посмотреть, есть ли под городом развитые подвалы и тоннели, так все же фонит страшно. Ты можешь, только в общих чертах». «Минутку», — произнес эксперт и бросился чертить какой-то сложный узор на полу. «Ты думаешь?» — спросил Фарим. «Я слышал легенды о том, что под Зара есть еще один город, более древний. Но это разве не сказки?» «Увы, нет. Тем более этот Илья явно уходит с боями. Вон какая активность. Я не сильно во всем этом разбираюсь, но даже я вижу очень мягкую линию графика. Это говорит об очень большом количестве слабых существ. Гигантских крыс он там, что ли, гоняет? Да, здесь его бы не упустили, а больше некуда. Но из старого дворца только три выхода. В испытании обычно используется лишь один. И я даже не слышал, чтобы хоть кто-то убивал трех смотрителей. Не удивлюсь, если совет Зара решил немного поиграть и дал Илье шанс, или решили сыграть свою игру. Все-таки сам по себе этот маг, шанс на возрождение Харлама, пусть и призрачный. Если под дворцом развитая сеть подвалов и тоннелей, то рано или поздно вылезет где-нибудь тут, в пределах города, ну или не сильно далеко от него. А если нет, если цель совета Зара в том, чтобы он просто исчез, навсегда, но так, чтобы к ним вопросов не возникло, Илья рявкнул. Голоса замолчали, но ничего не происходило. Секунда, десятая, двадцатая, он уже начал нервничать, как внезапно все пространство круга заполнилось призраками, такими белесыми и полупрозрачными. Мужчина с трудом сдержался, чтобы не отступить. «Смелый», — прошелестел чей-то голос. «А вы что, с агрономом на Минастерит не пошли?» — ляпнул Илья первое, что пришло ему в голову. Просто очень уж сценка крепко перекликалась с тем, что было показано в фильме «Властелин колец». Пауза. Видимо, он их поставил в тупик своей репликой. «Кто старший?» После, наверное, минутной паузы рявкнул мужчина, окончательно взяв себя в руки. «У нас нет старшего», — прошелестел один из голосов. Ему хором поддакнули остальные. «Военные есть? Кто старший по званию?» «Я», — ответил один из призраков, выдвинувшись вперед, в то время как остальные откатились немного назад. «А почему военный?» — тут же спросил кто-то из этой толпы. «Немногословны они обычно и говорят по делу». Раздалось бурчание и брюзжание, но этот, выступивший вперед, поднял руку, и все призраки стихли. «Что здесь происходит? Это какая-то ловушка?» «Да, вот этот круг», — указал Илья на весьма сложный узор, идущий по самому краю зала. «И есть ловушка?» «Да, магическая печать. Как она работает?» «Ты в нее входишь. Твоя душа отделяется от тела и запирается тут, в сфере Орды, вместе с нами. А тело идет туда», — указал призрак в сторону сырых коридоров, откуда Илья только что пришел. «Так те скелеты ваши?» «Да, а зомби?» «Тоже. Я их всех перебил. Мы знаем. Через трое суток они возродятся. А зачем они, если тут такая ловушка? Вон там, видишь», — указал призрак на арку с противоположной стороны зала. «Оттуда можно сюда, где ты стоишь, перенестись малым телепортом. Но как только ты начинаешь двигаться, вываливают скелеты и либо тебя убивают, либо оттесняют в круг. Мне ушастик указал этот путь как возможность выйти незаметно из дворца. Он обманул тебя». «А что за ушастик?» — вклинился в разговор еще один призрак. «Ну, такой, здоровый, словно из камня, с головой не то собаки, не то шакала, морда узкая, уши большие и торчком. А ну», — шелестом пронеслось по призракам. «Привратник, а ну, я не знаю его имени. Он точно знает, что ты тут не сможешь пройти», — произнес призрак военного, — «и отправил сюда, чтобы ты пропал навсегда. Здесь тебя искать не будут. А ну», — был одним из тех магов, которые эту печать и накладывали. «Иногда он нас даже навещает. А вы все хотели во дворец пробраться? Как вы тут оказались?» «Зачем нам во дворец?» — фыркнул призрак военного. «Нет, мы искали древнее убежище. А мы вообще где? Что это за помещение? Почему оно так украшено?» «Это часть старого города», — ответил призрак. Следующий битый час он вещал, лишь изредка дополняясь или поправляясь окружающими, просто и лаконично объясняя историю этого мира, про катаклизм, магию и прочее. По всему получалось, что это помещение – часть старого города, который тут был еще до катаклизма, и все как один говорили, что на найденных ими картах именно тут указывался вход в древнее убежище. Там должны были укрыться люди во время катаклизма, и они хотели их найти, тех древних. «Интересно, вы живете?» — подвел итог беседе Илья, почесав затылок. «В каждом мире свои особенности», — пожал плечами призрак военного. «Слушайте, а вас можно отсюда освободить? Для этого нужно разрушить узор печати. Но как только ты к ней подойдешь, тебя начнет засасывать. Прикоснешься рукой, и все. А палочкой ее не стереть, я пробовал. Волшебством, тоже. Любое волшебство, попавшее в пределы круга, им же поглощается. А если я вас отсюда вытащу, что произойдет? Большинство из нас отправится на перерождение», — ответил вместо военного другой призрак. «Ты же в качестве награды получишь накопленную нами силу, используемую печатью для возрождения скелетов и зомби. И не только. Этот круг – накопитель энергии, которая используется для нужд дворца». «А как?» – крякнул Илья. «А остальные духи будут бродить по округе. Они будут представлять угрозу для меня?» «Для тебя – нет. Даже если захотят, ты ученик третьей ступени. Простые призраки тебя могут разве что напугать, но не будут. После стольких лет заточения вряд ли кто-то окажется настолько неблагодарной скотиной». «Ученик третьей ступени», — медленно проговорил Илья, словно пробуя на вкус эти слова. «А их сколько всего, этих ступеней, никто не знает. А они», — указал он на свои мумии, — «если те скелеты ваши и питаются от ваших призраков, то это кто?» Дальше военного оттеснил другой призрак и прочитал Илье кратенькую лекцию, вводную, как он заметил. Суть ее сводилась к тому, что любая нежить состоит из двух компонентов, собственно, тела и души, энергией которой питается. Даже у призраков есть астральное тело. Так вот, зов спящих при первом использовании привязывает к синему магу любую свободную подходящую душу, причем берет ее из числа слабых, почти развеявшихся и потерявших личность. Таковых много. После чего, вселяя ее в некий носитель, поднимает нежить. По мере развития мага Илакса количество душ у него на поводке увеличивается, и вместе с тем растет их качество. На старте эти души едва ли не чистый лист, а вот дальше они адаптируются к приказам и личности мага, сразу подтягивая условных новичков под свой уровень. Есть две основные стратегии развития зова, продолжал распинаться этот маг. В первом случае маг старается привязать к себе как можно больше души, получает большую массу поднимаемой нежити, но при этом сильно замедляется ее развитие. Так, например, ученик третьей ступени может поднимать свиту до 40 примитивных скелетов, вроде тех, что ты встретил в коридорах. Я пошел по второму пути, да, ты стал развивать своих спящих, довольно необычно и неожиданно, надо заметить, младшие мумии для третьей ступени ученика, достижение, у такого подхода есть один серьезный недостаток, количество, их никогда не бывает много, ты, наверное, часто берешь их под ручное управление, вклинился еще один призрак маг, так и есть, видимо, это и сказалось, покивал он, остальные призраки тоже, поговорили еще. Пленники явно изголодались по беседе с кем-то новым и охотно трепались. Ничего особенного они ему не рассказывали, но для Ильи это выглядело как откровение. Шутка ли? У него на поводке сидело 7 чьих-то душ. Рассказали и про изменение их облика. Оказалось, что в принципе вся эта возня с оружием и щитами, которую затеял Илья, особого смысла не имела. В будущем, с развитием, можно будет поднимать нежить сразу такой, какой надо, с правильным снаряжением. Призванным, из-за чего исчезающим при гибели или отзыве спящего. И да, расход магической силы на подъем нежити будет расти по мере развития навыка. И если поначалу он почти незаметен, то чем дальше, тем ощутимее окажется. Ведь этим спящим будет нужно дорабатывать тела и оснащать их всяким призванным снаряжением. А это дорого. И чем оно лучше, тем дороже. Интересно, увлекательно, и сразу понятно, настоящих высот без глубокого и вдумчивого обучения с зовом не добиться, разве что лично развивать поведенческие реакции и модели, но даже так выше самого Ильи спящие не прыгнут, ибо учатся у него, из-за чего, кстати, для хороших воинов из нежити требовалось, чтобы маг сам был неплохим воином, для мастеровых, мастеровым, учиться, учиться и учиться, подвел итог беседы мужчина, поняв, что сказка, сказкой, но управляться магией, целая наука, и даже при первом приближении, весьма непростая. Призраки хотели еще что-то дальше ему рассказывать, но он остановил их жестом. Давайте все-таки подумаем, как вас отсюда вытащить. 3 дня, не такой большой срок, все согласились. Наступила тишина, которую время от времени кто-то нарушал, рассказывая все, что он знал о такой печати, но сведения имелось мало, редкая магия, а здесь академических специалистов наблюдалось немного, во всяком случае, нужного направления. Илья же прохаживался вдоль периметра круга, изучая пол, вся площадка была выложена плиткой, такой, магически укрепленной, как там, в старом дворце, ну, наверное, во всяком случае, именно такая мысль мужчине в голову и пришла, но, плиткой. И поверх этих пластин проходил внешний контур магической печати, изображенной чем-то вроде металлизированной краски. Вон, поблескивало. Остановился, примерился и метнул зуб Тиамат. Рядом, где-то в полуметре от контура, удар, и по участку расплескалась лужа льда. Примерно такая же, как и во время боя с толстым зомби. При этом та часть льда, которая касалась контура печати, тут же ей поглощалась. Новый бросок, еще, еще и еще. Плитка, словно заговоренная, держала удар, как и там, кстати, в старом дворце. Илья же продолжал с методичностью метронома посылать все новые и новые зубы Тиамат в одну и ту же точку. Полчаса, час, и что-то звякнуло. Еще бросок, еще, и одна из плиток лопнула, прыснула осколками. Все-таки долбежка 10-килограммовыми гирями, аргумент, и он хорошо помнил по опыту с щитами, местную защиту можно перегрузить. Илья продолжал работать, не останавливаясь и не отвлекаясь, метал зубы, и во все стороны полетела крошка замороженного камня, который находился под плиткой. Ямка, сначала незначительная, начала расти вширь и вглубь, лопнула еще одна плитка, соседняя, потом еще одна, еще, и к исходу 5-го часа, когда Илья уже был на грани физического и психического изнеможения, произошло главное. Рядом с контуром печати образовался небольшой котлован в полметра глубиной и такого же диаметра. Но главное, он сумел зарыться краем под плоскость плиток. Да, влетающий туда зуб поглощало, но обломки камня мало-мало выкрашивали стенку, ибо разлетались на приличной скорости. Наконец мужчина устало сел на пол, вытерев его. «Это все бесполезно», — произнес один из призраков. Илья ничего не ответил. Вместо этого он взял у мумии дубину с копьем, связал их крепко, превращая в двуручный вариант, используя моток веревки, который имелся у одного из спящих в импровизированном вещмешке, встал, плюнул на руки, потер их, и с широкого размаха ухнул, прямо магически укрепленной каменной головкой дубины по искомой плитке. Ничего, еще раз, и еще, и что-то словно взорвалось. Плитка устояла, но вот цемент, которым она крепилась к камню основы, нет, из-за чего она провернулась, разрывая узор печати. За полдня до того Ану медленно шел по старому дворцу и восстанавливал все то, что разрушил и уничтожил мужчина. Нежить поднять было несложно, он их всех держал за поводок. Смотрителей, правда, пришлось поднимать полноценным воскрешением. Для него это не профильное заклинание, так что он, скрипя сердце, потратил ценные свитки. Впрочем, они уже которую сотню лет лежали без всякой пользы. Привратник остановился у двери. «Ну и зачем?» – спросил он у смотрителя. «Ура!» – здоровенный зомби развел руками. «Ну ладно он, что с него взять? Дикий совсем, неотесанный. А ты, ты чего устроил? Да скучно было», – пророкотал Ур. «Когда он тебе голову отрубал, тоже скучал». Ур потупился. «Уроды, ох, уроды, дай вам волю, весь бы дворец разворотили», – пробурчал Ануи, открыв телепорт, скрылся в нем. Требовалось искать мастеров, и поврежденные косяки починить, и слабые места, обнаруженные Ильей, поправить, а то, не дай бог, еще какой-нибудь одаренный с таким же пытливым умом явится. Часть 2, глава 4. «Это что сейчас было?» – спросил магистр Ратос, прислушиваясь. Магический фон всколыхнуло сильно, настолько, что эту волну ощутили в округе практически все более-менее сильные маги, причем отчетливо, словно где-то ухнуло. Эксперт же, погрузившись в тонкий поиск, тряс головой. Он подключился сознанием к артефакту и пытался нащупать хоть что-то. Вот по нему и приложилось от души. Вон и глазки побелели. Казалось бы, тихая профессия, но свои риски есть. И очень характерные особые болезни. Простое сканирование округи не дало ничего. Глубже 50 шагов в землю ничего увидеть не удавалось. Выше же почти ничего не имелось из подземных сооружений. Да, кое-что было. Подвальчики в 1-2 этажа, отдельные проходы и тоннели, местами заваленные, и все. Оставался, правда, дворец, но он так фонил, что под ним вообще ничего разобрать не получалось. Ведь, по сути, он представлял собой активный умный дом в магическом исполнении, или дом-артефакт, если в местном понимании. Причем активные с большими потоками энергии, которые гуляли по нему. Так что попытка хоть что-то найти под городом Заровлоп не удалась. Вот эксперт и искал косвенные способы. Например, расположил вокруг дворца сеть жуков и с помощью сканирующих заклинаний пытался уловить эхо. В таких случаях использовали разные усилители, так что даже сильно ослабленная волна ударила по нему внушительно. Да еще и не его тип энергии, отчего ему стало особенно хорошо. Секунд 5 прошло, не больше. Как белый маг, выступающий штатным лекарем оперативной группы, включился, не задавая лишних вопросов. Он прекрасно знал, чем занимался эксперт, понимал риски и был готов помочь. Вон, сидел на низком старте, из-за чего удалось проблемы купировать быстро и полноценно. Минута, и пришедший в себя эксперт уставился на магистра вполне осмысленным взглядом. Что это было? На взрыв было похоже, неуверенно ответил он. Где? Эксперт подошел к небольшой печати, с помощью которой сканировал округу, изменил масштаб иллюзии с трехмерным планом местности, и указал пальцем. Тут, точно, ну, смотри, буркнул он и наложил несколько фильтров. На иллюзии появилось несколько десятков светящихся точек. Это наши жуки наблюдения. Если учесть разность времени фиксации всплеска, то получается вот так. Он сделал несколько пассов руками, и построилась проекция распространения всплеска. Точкой пересечения пучка выявленных векторов оказалось то место, которое эксперт указал. «Молодец!» – похлопал его по плечу Эртос. «Толково! Как самочувствие? Отпустило уже? Это же очень глубоко под землей!» – задумчиво буркнул Фарим. «Я уверен, что это...» – потыкал он пальцем в иллюзию. «Дело рук нашего Ильи. Уж больно у него беспокойная натура, да и везучий он. Но как он там оказался?» Все промолчали. А что возразить, если каждый думал примерно то же самое? Какой характер этого всплеска? Поинтересовался после некоторой паузы магистр. Освобождение большого количества синей энергии. Гибель мага, расщепление, даже не представляю, каким должен обладать потенциалом этот маг, чтобы так жахнуло. Нет, скорее всего, мы имеем дело с чем-то иным, куда более масштабным. Только с чем, ума не приложу. Опять наш обжора кого-то за задницу укусил, хохотнул дед. На него все скосились, причем без тени улыбок. «Вот не время и не место для шуток», — серьезно произнес магистр с укоризной в глазах. «Вы чего? Я же образно. Сломал он кому-то какую-то игрушку, как бы не самому привратнику. Кстати, с ним удалось связаться? Нет, дворец запечатан. Он, видимо, покинул его. Зачем? Не понял лекарь. По моим сведениям, старому дворцу нужен ремонт», — оскалился Аратос. «Илья там убил всех, до кого дотянулся, и сломал все, что смог. Даже одни ворота судьбы умудрился с петель снять. А откуда такие детали, если не секрет?» — нахмурился Фарим. «Советник Разуи», — улыбнулся магистр. «Он обсуждал прохождение испытания с моим покровителем, и мне кое-какие крохи сведений тоже перепали. Деталей я не знаю, но забот Илья привратнику Ану прибавил изрядно. Почти наверняка тот сейчас отправился договариваться о ремонте, и я даже догадываюсь куда». «Слушайте, этот взрыв, а не мог там сам привратник погибнуть?» — спросил Дуб. «Он ведь синий, насколько я знаю». «Исключено», — покачал головой эксперт. «Там что-то жахнуло совсем иного уровня, словно расщепило разом несколько Ану. Прям вот так, да, но это предварительная оценка. А мы вообще можем хоть что-то обнаружить на той глубине, конкретное и полезное?» «В теории, нет, не думаю. Моей квалификации для этого не хватит, а привлечение более серьезных специалистов вряд ли одобрит совет Зара. Я не удивлюсь, если и мне вскоре прикажут прекратить свои изыскания». «Ясно», — кивнул магистр. «Так, я в город. Продолжайте наблюдение. Осторожно. Постарайтесь местных не провоцировать. Докладывать совету?» — устало спросил Фарим. «Сейчас есть куда более важные дела. Ну вы, блин, даете», — выдохнул Илья. Он пока не мог прийти в себя. Перед глазами шли круги и какая-то рябь, мышцы потряхивало, мутило, да и в животе творилось что-то грозовое, ну или, по крайней мере, грозящее ароматными раскатами грома. «Ты даже не представляешь, сколько нас там скопилось», — прошелестел в голове голос призрака. «Ну, набилось и набилось, а мне плохо-то чего так сейчас, потому что ты теперь ученик шестой ступени, а не третьей, а резкие скачки всегда тяжело даются. При слишком быстром росте можно и умереть, а предупредить не хотели, а ты бы тогда открыл печать», — хмыкнул один из призраков. «Как будто у меня был выбор, куда мне деваться-то, назад отходить, так там глухая стена, и даже если пробьюсь, у ворот толпа уродов ждет, жаждущих комиссарского тела, тут сидеть глупо, рано или поздно я совершу ошибку, и орда скелетов меня достанет, копать самому тоннель, а вы думаете, привратник не вмешается? Выбор есть всегда», — вновь возразил призрак. «Только не всегда этот выбор ведет к выживанию», — буркнул Илья. «Ладно, а вообще, какой смысл во всех этих ступенях? Что они дают? Помнишь, как ты проходил инициацию?» «Да, ее суть сводится к наложению на твой скелет печати, облегчающей управление магией и открывающей возможности для использования лакса, малых печатей. Можно и без всего этого, но так и проще, и удобнее, и эффективнее. И что? А то, что ступени – это уровни развития печати. Чем выше уровень, тем больше магической энергии ты можешь удерживать в связанном состоянии, быстрее ее накапливаешь, скорее отдаешь и, что самое важное, твои лаксы располагаются компактнее, из-за чего их можно наложить больше и сильнее развивать. У этих уровней есть предел? Никто не знает, ответил призрак. Каждый новый уровень дается труднее предыдущего, и в какой-то момент маги сосредотачиваются на других направлениях, да и практический опыт нередко сопряжен с риском для жизни, ведь он должен был сообразен степени развития печати. Илья хмыкнул, принимая ответ, и с трудом сел. Было тяжко, очень. Мумии его, кстати, опали, как озимые, вместе с ним. Он ведь потерял концентрацию. Духары, дыхание и ара тоже спали, так что он ничего вокруг не видел, вообще, и ощущал сырой, застоялый воздух пещеры. Хорошо хоть, здесь никто давно не гнил, а почему тут такой воздух? Спохватился мужчина, спешно восстанавливая свою защиту. Последствия печати. Одна из ее функций – барьер, чтобы запах гнили и разложения не проходили из коридоров и не отпугивал гостей. Вот и шла очистка. Рота, подъем, рявкнул Илья с некоторым трепетом. Мумии поднялись, старые. Они не развились, странно, а с чего? Ты сам все сделал, твои спящие стояли в сторонке. Ладно, пора уходить, сейчас этот шакал сюда заявится. Он удалился по делам. Откуда ты знаешь? Глянул, дворец запечатан. Так бывает, когда привратник покидает его, обычная защита. Тем более, нужно выиграть время. Вряд ли он обрадуется тому, что я тут натворил, а убежище, толку мне с него, привратника, ну отправился к альтам, это надолго, несколько суток точно, они очень неспешные и любят ритуалы, вы знаете, где оно, это убежище, нет, но теперь мы можем его легко найти, хорошо, ищите, а я попробую убраться отсюда куда подальше, в убежище может быть оружие, способное противостоять оно, или ты думаешь, что он просто так эту печать поставил, это домыслы, буркнул Илья, нужно выигрывать время, я готов принести клятву и служить тебе, если ты согласишься его искать, произнес один из призраков, и я, добавили еще двое, Илья уставился на них, выступивших вперед, в то время как остальные дали ходу, бодро разлетаясь, всем своим видом показывая, что они в этом не участвуют. «Куда это они?» – нахмурился мужчина. «У всех есть свои незаконченные дела, а кое-кто и возрождаться. А вам это все зачем? Это и есть наше незаконченное дело – поиск убежища. Чтобы упокоиться, его нужно достигнуть. Возродиться мы не можем, рылом не вышли. Никто на нас ресурсы тратить не станет. Очень интересно», – очень с едким скепсисом произнес Илья. «Вы клянетесь мне в службе. Мы находим убежище, рискуя моей жизнью. Вы упокаиваетесь. И какой мне с этого прибыток? Мы будем служить тебе столько, сколько ты пожелаешь. Это будет нашей целью, в том случае, если ты сможешь найти убежище». Илья задумался. В принципе, призраки боевой ценности не несли, но были крайне полезны. В первую очередь для разведки. Да и поболтать, опять же, всяко лучше, чем вариться в собственном соку. Тем более, что знали они об этом мире довольно много. Они же, видя сомнения молодого синего мага, стали рассказывать о том, какие перспективы они несут, и что после поступления на службу они смогут развиваться и расти. Да, не зов спящих даже близко, но любой магии синей стихии можно принимать неупокоенных к себе на службу. Не так славно и гибко развиваются, но, в отличие от призываемой нежити, эти не пропадают, если маг потерял сознание. Более того, не существует никаких ограничений на размер такой свиты. Главное, добрая воля обоих сторон. А так, хоть тысяча, хоть миллион кого угодно неупокоенного, в теории. На практике-то неупокоенные либо кому-то и так служат, либо не обладают полноценным самосознанием. Так что найти таких славных ребят, как они, вряд ли Илье удастся. Врали. Мужчина отлично это понимал, скорее, ощущал. И у всей этой истории явно имелось какое-то двойное дно, минимум одно. Но сейчас такие ребята были ему полезны. Да и убежище, если такие толпы головы сложили в его поисках, то оно, вероятно, действительно было полезным. А развиваетесь вы как? Стандартно для призраков. Ничего особенного, увы. Учимся взаимодействовать с материальным миром, переносить предметы и воевать, в теории да, но нам очень далеко до этого уровня. Слишком медленное развитие. Ваше принятие повлияет на количество воинов в зове? Никак, это разные и не связанные вещи. Хорошо, тогда я согласен, кивнул Илья, но с условием. Я сутки честно ищу с вами убежище. Если мы его не находим, то миссия считается выполненной. Мы отсюда уходим, а вы остаетесь служить мне. Суток мало. Если вы достигли этого места, то, очевидно, все пещеры, коридоры и ходы по ту сторону уже изучили. А я пришел оттуда, махнул рукой Илья, уверен, что нам хватит суток, чтобы тщательно осмотреть этот небольшой участок. Не найдем, значит, и нет никакого убежища. Значит, эту легенду оно и запустил, чтобы собрать вас всех в эту ловушку с какой-то целью. Эта троица переглянулась, пожала плечами, и хором начала читать клятву. Вербализовать им было нечем, поэтому говорили мысленно, из-за чего Илья отлично понимал каждое слово. Завершили, выжидательно уставились на него, словно голодные дворняжки. «Я принимаю вашу клятву», подозрительно прищурившись, ответил мужчина. Мгновение, и все три призрака вспыхнули синим свечением, да такими и остались. «Почему вы сменили цвет?» «Перешли под покровительство мага смерти. Белесые мы, только если свободные, и любой вправе нас поработить. А так мы связаны клятвой и теперь неуязвимы для многих заклинаний. Кажется, я во что-то вляпался. Опытные маги любят собирать таких, как мы, и у тебя попытаются нас отнять, самым простым способом, убив. Это снимет привязку. Такова ваша благодарность, без тебя нам конец еще скорее. Что значит, конец? Мы тебе дали клятву службы, а многие маги предпочитают порабощение и использование для изготовления артефактов. В тебя же мы верим, а те, что разбежались, Вы ведь соврали, не так ли? Соврали. Они не поверили в тебя и решили искать лучшей судьбы. Илья раздраженно поиграл желваками. Очень хотелось их обложить матом, крепко, но сдержался. В конце концов, это была сделка, и он сразу почувствовал подвох. Что же да убить, его и так, судя по всему, будут пытаться уничтожить, с духами или без них. А так, хоть что-то про мир от них узнает. Поэтому он ответил: «Ладно, давайте искать это убежище. Нам дорога каждая секунда». Встали. Призраки тут же разлетелись изучать округу. Сам же мужчина, пошатываясь, вошел в круглый зал, где ранее располагалась печать, на всякий случай оторвав ее кусок, оказавшийся полосой какого-то мягкого серебристого металла. А то мало ли кто из его спящих наступит и нечаянно замкнет круг. Может и не сработает, но рисковать он не хотел. Отодрал и кинул в сторону стены. Раз. И этот кусок улетел куда-то вдаль, проигнорировав стенку. Пару секунд спустя рядом с ним уже находились все три призрака. Они тоже это приметили, так как разлетелись недалеко. «Это что такое? Иллюзия?» – произнес один. «Высшая иллюзия. Такие не обнаружить никаким поисковым заклинанием». Илья пожал плечами и метнул в ту сторону зуб Тиамат. Он также свободно прошел сквозь иллюзию и грохнул где-то там, в глубине. После чего мужчина решительно пошел вперед. «Ну как еще?» Переключился на ручное управление ближайшей мумии и пошел, не собственной же тушкой рисковать, вошел, коридор, но такой, странный, в отличие от тех, по которым передвигался Илья тут до того, этот явно делали на совершенно ином уровне технологий, идеально подогнанная облицовка и совершенная геометрия, магии при этом во всем не чувствовалось никакой, мужчина уже научился ее мало-мало определять, если стоял рядом и сосредоточивался, пока на предельно примитивном уровне. Просто понимал, есть хоть какая-то магия в этом предмете или нет, и все. Но и это, большое дело. Так вот, сейчас, проводя руками по плитам облицовки, он мог вполне уверенно сказать, здесь ее не было, вообще. Призраки его предположения подтвердили. Материалы, кстати, он идентифицировать не смог. Хотя, на его взгляд, это все чем-то напоминало какой-то пластик. Очень странный, с уникальными свойствами. Почему? Да черт его знает. Просто казалось, на уровне интуиции. Прошли вперед, шагов через 200 наткнулись на лифт. Во всяком случае, именно так это сооружение идентифицировал Илья. Вошел внутрь, в кабинку, ввел туда свои мумии и нажал на значок стрелочки, указывающий вниз. Он ее сразу выхватил взглядом. Обычный рисунок, но мало ли, вдруг какой-то сенсорный или еще аналогичный датчик. Пару секунд ничего не происходило. Потом загорелось освещение кабины, захлопнулись двери, и этот лифт натурально полетел вниз, да с таким ускорением, что Илья даже испытал чувство старого доброго свободного падения. Потом довольно резкая остановка с такой перегрузкой, что аж в глазах потемнело, резкий рывок в сторону с хорошим ускорением, минут 5 гонки, и снова весьма негуманное торможение с перегрузкой. От падения в обоих случаях спасало что-то непонятное, словно его кто-то поддерживал, и все мумии тоже, вон, стояли как влитые. Что-то зашипело, капсула лифта заполнилась непонятным паром, быстро, и так же быстро он был удален. Открылась дверь, и ошарашенный мужчина, чуть пошатываясь, вышел в здоровенный ангар. Пустой, чистый, он был также выложен идеально подогнанной плиткой и имел, на первый взгляд, идеальную геометрию. Ни дверей, ни окон, ничего, только дверь лифта. Илья прошел немного вперед вместе со своими спящими, и, как только последняя мумия вышла, створки захлопнулись, отрезая ему путь к отступлению, потому что на стене рядом с ними кнопок вызова лифта не имелось. «Картина Репина, приплыли», — буркнул мужчина. С одной стороны, смерть от голода или недостатка воздуха ему явно не грозила, магия решала этот вопрос, но с другой, он прекрасно осознавал, что находился где-то очень глубоко, метров 600 или даже больше отделяло его от поверхности, и для того, чтобы выбраться, ему придется год-другой практиковаться в работе шахтера, то есть сначала вскрывать обшивку, а потом долго и мучительно копать наклонный тоннель. Понятно, не своими руками, вон, у него под рукой имелось 7 отличных землекопов, но все равно, невыносимо долго, он медленно пошел вперед, осматриваясь. И тут внезапно загорелись прожектора со всех сторон, яркие, прям разом осветив все так, что и днем не факт, что получится. Из-за множества источников света теней не было, плюс забегали какие-то сеточки вроде лазерных искателей. 5 секунд, и он сам, равно как и 7 его мумий, оказались ими подсвечены. Призраки же ушли в сумрак, то есть стали невидимыми. Хотя, судя по мельтешению поисковых лучей, их продолжали пытаться найти. Легкое жужжание, идеально подогнанные плиты отодвинулись, пропустив вперед турели. Чем они стреляли, Илья не знал и знать не хотел, но явно не попкорном с газировкой. Прозвучали какие-то команды на незнакомом языке. Мужчина покачал головой и, осторожно показав на уши, произнес: «Я не понимаю». Подход повторился несколько раз. Языки явно менялись, судя по звучанию, но он их все равно не понимал, о чем прямо и говорил. Наконец, отодвинулась еще одна плита под потолком, и оттуда вылетел небольшой дрон. Он подлетел, и с его поверхности выдвинулся держатель с каким-то устройством, а потом появилась небольшая объемная голограмма инструкций, предельно простой, со звуковым сопровождением, вполне, кстати, понятным, не по содержанию, а по сути. Принял прибор, приложил к груди и начал говорить, повторяя стихотворение: «Я узнал, что у меня есть огромная семья, и так по кругу, раз, два, 10, полсотни». Ничего не происходило, вновь появилась голограмма, он последовал новой инструкции и стал генерировать более сложный и развернутый текст, пересказывая сюжет последней книги, которую читал. Его подружка любила фантастику, и он, чтобы иметь с ней больше точек соприкосновения, время от времени почитывал то, что она сама рекомендовала. Вот эту книжку и попытался пересказать. Минуту, десятую, полчаса. Илья уже немало утомился и хотел их всех послать козе в трещину. Но турели непрозрачно намекали на последствия недостаточно вежливого поведения. Наконец что-то громко пикнуло, и на вполне терпимом русском языке прозвучало: «Достаточно». «Фу», невольно выдохнул мужчина. «Кто ты такой, Илья? Это имя?» «Да, оно нам ничего не говорит. Зачем ты пришел сюда?» «Чтобы выполнить последнюю просьбу умерших. Они хотели найти убежище древних. Вероятно, я его нашел. Ты не местный?» «Да, я из другого мира. Попал сюда случайно. И с удовольствием бы вернулся домой. Только не знаю как». «Случайно это как?» «Моего друга убили. Преследовал убийцу. Он уходил порталом сюда. Прыгнул следом. Убил. Как вернуться, не знаю». Пауза. С той стороны явно думали. Минута. Вторая. Третья. «Ты можешь войти», наконец прозвучал тот же голос. «Ты, но не они». После чего отработали турели, какое-то лучевое оружие, несколько раз вспыхнули, и от 7 мумий остались только кучки пепла. Даже металлические части оружия, которые они несли, расплавились. Илья с трудом сдержался, чтобы не выразить эмоции на русском командном языке. Даже психологическая защита едва выдержала шок. Слишком уж все внезапно как-то произошло. «Может, мне лучше уйти?» «Нет, ты не можешь уйти», — вновь произнес обезличенный голос. После чего группа плит на дальней стене синхронно отодвинулась, открывая доступ к шлюзовой двери. Здоровенной такой шестеренки вроде затворной двери убежища с Fallout. Раздалось какое-то шипение, скрежет. Дверца провернулась на несколько градусов и подалась вперед, открываясь. Сначала выехав полностью, а потом откинувшись в бок. «А во!» — присвистнул Илья, впечатленный ее толщиной, но медлить не стал и сразу зашагал вперед. Вошел. Там был еще один шлюз с такой же дверью, а потом и третий, финальный. Он открылся. В проеме, который открылся, Илья не увидел встречающих. Но это и не удивительно. Мало ли, может быть, меры предосторожности. Поэтому он, чуть помедлив, пошлепал навстречу новым неприятностям. Они ведь ждали. Часть 2, глава 5. Фарим с Дубом и Дедом осматривали брошенные позиции сектантов. Те были опытными ребятами и не должны были оставить каких-то значимых следов. Но все одно, проверить следовало. «Зачем мы сюда пришли?» — хмуро спросил дед. «Они никогда не оставляют следов. У тебя связь с отцом есть?» Проигнорировав деда, поинтересовался Фарим у Дуба. «Да, но магистр же запретил ей пользоваться. Операция завершилась, и я разрешаю». Дуб не спешил, поэтому старший оперативной группы отдал приказ по всей форме. «А ты», — обратился он к деду, — «установи полог полной тишины». Тот пожал плечами, сделал, и спросил: «Но зачем? За нами непрерывно ведется наблюдение этими химерами. Видишь, вон на крыше лежит. Смотри, как встревожилась». Дуб связался, переговорил. «Ну что там? Город гудит, все обсуждают шутку Ану и его визит в город Альтов. А этот синий маг, так, сделал неопределенный жест Дуб. Если бы он снова что-то учудил, то обсуждали бы. А так, все только об Ану и судачат. Хорошо, покивал Фарим. «Чем же?» – уточнил дед. «Мирская слава приходяща. Перестаешь развлекать толпу, и она тебя сразу забывает. Ты это хотел узнать? Чем меньше к синему внимания, тем нам лучше. Устал я. Пора эту операцию сворачивать. И уж что-что, а лезть в подземелье Зара. Последнее, что я хочу. А любопытство? Много ты знаешь тех, кто вернулся, удовлетворив свое любопытство там». Кивнул Фарим в сторону земли. Помолчали. Никто из них не знал ни одного, даже не слышал о таких. «А взрыв?» – спросил дед у дуба. «Про него говорят?» «Нет, кроме нас, ведь тут никого не было из них. А магистр наш не сильно-то и болтает. Ты тоже не сказал?» «Разумеется. Если Аратас так быстро убежал и о чем-то столько времени беседует с советом, вряд ли об этом стоит болтать. Я никогда еще не видел его таким встревоженным». И тут земля завибрировала, словно при землетрясении. Все трое переглянулись. И, открыв индивидуальные порталы, быстро прыгнули на базу отряда. «Что это было?» – спросил Фарим у эксперта. «Взрыв. Снова, в этот раз взрыв не имел магической природы, либо что-то красное. Где он произошел?» Эксперт подошел к трехмерной иллюзии карты, уменьшил ее масштаб так, что большой город зарастал меньше ладони, и, наложив фильтр, указал точку. «Вот тут, причем, судя по масштабу, взрыв имел большую площадь. Не удивлюсь тому, что над ним даже грунт осел. Отправил уже жука?» «Да, через 5 минут будет на месте». Илья прошел за последнюю дверь шлюза сквозь легкий туман и беззараживающие завесы. «Добро пожаловать», – прозвучал чей-то голос справа. Он повернулся, и только психологическая защита не позволила ему вздрогнуть, так как перед ним стоял робот, чем-то отдаленно напоминающий автоматон из игры Fallout, словно сошедший с экрана, и настолько контрастирующий с местной действительностью, что с тем же успехом мужчина был готов увидеть в раю чертей, играющих в домино со святыми, да еще таких на расслабоне, в пижаме и домашних шлепках, словно вышедших с соседнего корпуса пансионата. Датчики фиксируют сдержанную реакцию, связанную с узнаванием. «Вы раньше меня или подобных мне видели? У меня дома, в моем мире, мы работаем над роботизацией, думаем про это, мечтаем», – пожал плечами Илья, ответив максимально осторожно. «Твой облик походит под одно из наших ожиданий. Популярный образ. Здесь много из того, что мне понятно и в чем-то привычно. Хотя к созданию лазерного оружия мы только подступаемся, но сканер уже используем. В вашем мире нет этих мутаций?» «Мутаций, местные называют ее одаренностью, способностью к магии. Мы, мутациями, так как организм меняется на клеточном уровне. Нет, у нас такого нет. Но вы мутант, я им стал здесь». «Ответ понятен. Следуйте за мной», – произнес этот робот и, развернувшись, двинулся куда-то по коридорам, красивым. Илья крутил головой. Было интересно, очень. По сути, он впервые оказался в относительно понятной для него среде. Да, несколько приукрашенной, будто бы перенесся на сколько-то лет вперед. Но это, явно близкая для него ветка развития мира. И он с удовольствием посидел бы в этом местечке какое-то время. Ибо вся эта свистопляска с магией его утомила до крайности. У него уже мозги вспухали от нее. Все ж таки совершенно непонятная область знаний. Да и никакой особой тяги он к ней не испытывал. Даже в компьютерных играх он предпочитал играть за кого угодно, кроме мага. А тут такое. Робот ничего не пояснял. Сам Илья не спрашивал, предполагая, что они идут представляться и докладываться к местному старшему. И вот после разговора можно будет уже осмотреться и, возможно, даже подкрепиться чем-нибудь вкусненьким. Хотя местами его распирало. Вот сколько всего интересного. Большая часть непонятных и оттого особенно притягательных помещений, но в кое-каких угадывалось функциональное назначение. Впрочем, их объединяла одна деталь. Полное отсутствие органической жизни. Даже насекомых не наблюдалось, что странно. Шли долго, 10 минут. Наконец подошли к какой-то прочной двери. Она с легким шипением открылась. Мужчина вошел вслед за роботом в тамбур, повернулся и обомлел, уставившись на ровные ряды преимущественно прозрачных капсул с какими-то гуманоидами внутри. «Так, я не понял, а где старший?» «Какой старший?» – переспросил робот. «Я думал, что мы идем к старшему докладывать о прибытии. Вы находитесь на территории автоматизированной автономной станции Алькар-31. Она находится под управлением единого искусственного интеллекта, включая такие автономные модули», – произнес робот и показал на себя рукой.